Жуткий утробный звук то ли рога, то ли какого-то духового инструмента, больше похожего на вой умирающего животного, огласил округу, а затем, с громкими криками, ангарисцы бросились вперед. Я закрыла ладошкой рвущийся вскрик. Войска Флосси и наши маги остались стоять, ожидая приказа главнокомандующего. Андреас обернулся и, прихватив мой взгляд, положила руку на сердце. Не в силах сдержать слез, сделала то же самое, а затем поцеловала ладонь, желая брату выжить. Не в силах защитить его, я осела на землю, изо всех сил сдавливая крики и рвущуюся истерику. Взрыв. В воздух полетели куски земли. Скрежет металла. Наши части тоже двинулись вперед. Вверх взметнулась огненная стихия. Потоки армии схлестнулись в смертельном танце. «Иллиниум!» – закричал кто-то. «Укрывайся, Иллиниум!» Я вскочила, чтобы понять, что происходит, и на этот раз сдержать крика не получилось. Не только потому, что подножие вулкана уже было усыпано трупами, окроплено кровью и пожиралось огнем. Я кричала, потому что ангарисцы пошли на подлость, используя разрывные снаряды из Иллиниума. Они обездвиживали наших магов, а затем ступали по беззащитным телам, спарывая их рапирами и ножами, не встречая сопротивления. «Пряльщица судьбы! Пряльщица!» — позвал дух. Я вскинула голову, туда, где огненные нити едва колыхались, почти невидимые. «Приди! Это твой дар! Твое спасение! Приди!» Не знаю, что мною двигало. Какая-то бредовая надежда или еще что, но я вскинула руки, пытаясь дотянуться до тонких паутинок силы, что металась в жерле вулкана в сотнях метрах над нами, и они окликнулись. Они потянулись в мою сторону, отзываясь на зов. И я пряла. Под изумленным взглядом Эгера, под удивление других магов из отряда искателей, я пряла. Сплетала нити в сеть, желая создать своего рода покрывало для брата, укрыть его. Сейчас там, внизу, он вместе с лордами и другими, как я поняла, сильнейшими магами, руководил битвой, вливая силу туда, где она требовалась, едва удерживая огненные щиты, не позволяя потоку ангарисцев хлынуть и захватить источник. А там, за щитами, не на жизнь, а на смерть билась регулярная флоссийская армия. Взмывали ввысь снаряды, пускаемые катапультами, и разрывались совсем близко с Андреасом. Наконец, закончив узор, я оборвала нити и отправила огненное покрывало щит к брату. Странное заклинание, сплетенное из чистой огненной энергии, из первозданной мощи, оказалось как раз вовремя. Только сеть прикрыла Андреаса и лордов, как в нее угодил снаряд, наполненный Иллиниумом. Мужчины успели упасть и прикрыть головы, я закричала, но в следующий миг они поднялись, скинули головы. Снаряд запутался в сетях силы источника. Он не смог одолеть древнюю силу. Андреас вновь нашел меня взглядом и кивнул. Почему-то понял, что это именно я. Стало понятно, зачем понадобилось мое присутствие. Из-за моего дара. Я брала нити и соединила их сначала с Андреасом, чьи силы многократно возросли. Огненный заслон полыхнул невероятной мощью, по склону прокатилась огненная волна, оттесняя ангарийских магов, прикрывая нашу армию, лишенную магии. Затем я соединила лордов, чьи силы тоже не бесконечны, с силой вулкана. Проделала это со всеми, кто был на верхнем уступе. Соединила с одной из нитей Эгера, чьи глаза тут же полыхнули огнем. От него повеяло невыносимым жаром, даже пришлось отступить на шаг. «Что ты чувствуешь?» «Источник, первозданную силу!» — восхитился он и посмотрел на мои ладони, объятые пламенем. «Я его продолжение!» «Иди туда! Помоги им! Эгер, умоляю!» «Нет, я дал обещание лорду!» «Да какое кому дело до обещаний, если мы все погибнем? Ты нужен там! Сюда не доносятся осколки боя, но это лишь сейчас! Пожалуйста, прошу!» Он долго не решался, но и сам прекрасно понимал, что с доступом к первозданной мощи источника его силы существенно выросли. Здесь он бесполезен, но не там. Увы, я не могла подключить к источнику всех, поскольку он изнывал от боли, его силы не были безграничными из-за иллиниума. Перевес ангарийской армии остановился, линия боя выровнялась, а лорды вместе с Андреасом в окружении огня, ощетинившись сталью, танцевали со смертью уже в первых рядах. Но надолго ли такое превосходство? Провожая взглядом Эгера, я поняла, что иллиниум все же попал в жерло вулкана, иначе источник защитил бы себя. А это значило, что даже в случае победы мы проиграем. Это значило и то, что выбора у меня нет. Одной из нитей я подключила к источнику и себя. По венам разлился чистый огонь. Он заполнил меня от макушки до пяточек. Ладони вспыхнули от переполненности силой. Я стала частью чего-то большего, совершенного, невыносимо могущественного. В следующее мгновение я перенеслась на самый верх, так легко и играючи, словно дышала огнем, была его продолжением. Я стояла на самом краю, на кромке раскаленной до красна земли, что растрескалась от невыносимых температур. В лицо ударил обжигающий жар, способный расплавить любой металл, кроме иллиниума. Но меня жар не тронул. Дышать было сложно. Я жмурилась от огненных сполохов. Горячий воздух искажал пространство. Обернулась на миг, чтобы задохнуться от восторга и ужаса. Там, в сотнях метрах ниже и в километрах дальше, развернулся бой. С этой точки я видела, как людская река ангарийцев теряется за горизонтом, как малочисленна флоссийская армия, большая часть подразделений которой еще не подоспела на защиту наших земель, как с севера несутся на помощь части с едва различимыми знаменами нашего герцогства. Они скорее угадывались, но я знала, оттуда мог спешить лишь отец, а значит, жив, пока жив. Превосходство в численности, увы, не на нашей стороне. Было ли мне страшно? Невыносимо. Да дрожи. Это только в книгах пишут, что герой делает что-то смело и без сомнений. Я сомневалась. Боялась до колик в животе. Но жить в мире без моих любимых я боялась еще больше. Не думай, Присцилла. Развернулась. Шагнула и, раскинув руки в стороны, полетела навстречу неизвестности, доверившись интуиции, доверившись стихии, молясь огненному духу, чтобы раскаленная жижа, плескавшаяся в жерле вулкана, не растворила меня. Тягучая красная субстанция обступила со всех сторон, а затем нестерпимая боль и темнота. Кажется, я кричала, но в месте, где я оказалась, не было ни звуков, ни света, ни ощущений, ни даже дыхания. Ничто. Бездна. Бесконечность. И в этот миг я осознала, почему никто не возвращался после погружения в источник. Не только ты погружаешься в бесконечность. Бесконечность погружается в тебя. Передо мной проносились картины. От сотворения мира до его окончательной гибели. Я видела все. Прошлое, настоящее, будущее. Видела нити судеб тех, кого уже связала, и тех, кого следует связать. Видела, что будет, если я не вмешаюсь, и если вмешаюсь. Видела восхождение нового короля и падение империи. Видела исход этого и сотни других сражений. Видела рождение Элайджи и смерть Рейнарда. Я видела все и всех. Я знала все и вся. Я сама стала духом огня. А потом внезапно открыла глаза. «Здравствуй, Присцилла!» Мягко улыбнулся король Сигизмунд. Тот, что полвека назад прыгнул в источник и исчез навсегда. Я смотрела на него, не в силах ни удивиться, ни задать вопросы. Просто хлопала ресницами, потому что так было нужно. Просто вдыхала тяжелый спертый воздух, потому что это требовалось организму. Увиденное изменило меня. Казалось, на плечи легла невыносимая ноша, состарившая меня разом на десятки, а то и сотни лет, придавившая к земле, которой здесь не было. Нельзя окунуться в источник. «И вернуться?» – додумал король. «Верно», – подтвердил он. «Вернуться нельзя. Тебя могут только вернуть. Если бы я знал это тогда, 50 лет назад...» Он горько усмехнулся, но, кажется, уже смирился со своей участью. «И вы все это время были здесь?» «Нет». «Меня и сейчас здесь нет. Просто тебе проще принять реальность через мой образ». «А такую реальность можно принять?» – спросила севшим голосом. Сверху что-то взорвалось. Непроглядная тьма на миг осветилась красными сполохами, но я даже не вздрогнула, продолжая смотреть перед собой. «Возьми!» Король Сигизмунд протянул тяжелый двуручный меч из элениума. Тот, что отравляет источник, засев в самом его сердце. Тот, что не дает насытить воинов огня силой и стряхнуть с себя бремя агрессивных завоевателей. Тот, что болью отзывался в моем сердце все это время. «Зачем?» – отрешенно спросила я. «Затем, что еще не время, Присцилла. Еще не подошел конец, и источник должен быть освобожден». Ангарисия сделала верный расчет. Через сеть своих шпионов они узнали, что король жив, а вместо лордов на свадьбе присутствовали иллюзии. Они перешли к запасному плану блокировать источники. Сейчас такая же война идет за водный источник. Война, в которой погибнет лорд Сазерленд, не дав ангаристцу забросить в водный источник другой меч из элениума. Заблокировав силу духа, они могут лишить магии всех стихийных магов Лоссии. Захватят нашу страну военной мощью, дождутся, пока стихийные духи начнут стремительно терять свои силы и пойдут с ними на договор. Дух предоставляет силу и дар только избранным ангаристцам. Перед лицом неминуемой гибели сдаются даже боги. Но король Сигизмунд говорит, что еще не время. История мира, что пронеслась перед моими глазами, говорила, что еще не время. Вот только все зависело от меня. Если я не вынесу меч из сердца огненного духа, источник падет. Дух сдастся ангаристцам. Не сразу, но сдастся. И это приблизит конец времен. Конец, что не так и далек в общем и целом. «Думаете, я должна это сделать?» Король кивнул. «Так должно, Присцилла. Просто возьми и выкинь его». Я посмотрела на протянутый меч. Маловероятно, что смогу хотя бы поднять такой. Однако металл даже не обжег пальцы холодом, а руки не ощутили веса. Король указал куда-то наверх, и я повиновалась. В темноте, в непроглядной тьме, в которой лицо собеседника, как и сам меч, скорее угадывались, нежели были видны, я замахнулась и со всех своих женских сил подбросила меч вверх. Он вспорхнул с такой легкостью, словно сам хотел улететь, словно был птицей, что только и ждала, как расправит крылья и унесется ввысь. Сначала прикрыла голову, ожидая удара или гулкого звука падения, но их не было. «Король Сигизмунд, а теперь остается лишь ждать. Ждать или умереть. Этого нам увидеть не дано». И с этими словами он исчез, оставив меня одну в неизвестности. Вслед за королем исчез и пол. Я сорвалась и полетела вниз. Сначала страх сжал мое сердце, вскоре стал отступать, а через 10 или 15 минут я поняла, что не падаю. Я зависла в неизвестности, в небытии, где-то между нашим миром и потусторонним, где-то, откуда нет и не может быть выхода. Наверное, я умерла, и за мной никто не приходил. «Где она?» Лорд Скаркхарт, вытерев с лица кровь, откинул рапиру и схватил Эгера за грудки. «Я тебя спрашиваю, где она?» «Лорд, я...» «Что ты?» «Роберт, отпустите его!» Вмешался Андреас, положив руку на плечо огневику, но, несмотря на первозданную мощь источника, что все еще текла по его венам, он не смог выдержать удар лорда и упал на колено. «Я тоже ее люблю, но это не дает права поднимать на меня руку!» Он сплюнул кровь и тяжело поднялся. Лорд тряхнул головой и, закрыв глаза, произнес. «Я не чувствую ее. Эгер, добром прошу, говори». Мужчина, размером едва уступавший лорду, сжался, словно котенок перед разъяренным хищником. «Я...» В глазах лорда вспыхнуло пламя. Под его кожей проступили вены, налитые огнем, первозданной стихии, что вырывалось из-под контроля. Мало кто знал, что лорды, воины стихийных духов на земле, избранные, в которых течет сила самой стихии, первозданная и неукротимая. «Она пошла к вулкану. И ты ее пустил?» Удар уничтожил бы Эгера, но Андреас перехватил объятый пламенем кулак прежде, чем тот достиг своей цели. Ненавидящий взгляд лорда принял с благородством и ответил спокойно. «Мы найдем ее. Вместе. Идемте». «Не найдете». Эгер мотнул головой и кивнул в сторону меча, покореженного истинной стихией. «Думайте, как он оказался здесь?» Лицо лорда осунулось. Он перевел взгляд к дымящейся вершине вулкана, что успокаивался после кровопролитной схватки, что восстанавливал силы после борьбы с чужеродным металлом, способным поработить его и уничтожить. Борьбы, в которой удалось выстоять лишь чудом, благодаря внезапно проснувшейся мощи источника. Вот только глава королевской тайной службы, как никто другой, знал, что случайностей в его работе не бывает. «Позаботься о Луизе», — сказал он спокойно. «Передай дочери, что, несмотря на наши разногласия, я всегда любил ее». «Роберт!» — Эгер впервые отважился назвать лорда по имени, но сейчас это не имело значения. «Вы же не пойдете туда! Вы же не оставите дочь одну!» «Одну!» — горько усмехнулся мужчина. «Я превращаю жизнь тех, кого люблю, в бездну, непроглядную, черную, полную страданий бездну. И выхода из этой бездны нет. Поверь, она погорюет немного, а затем выйдет замуж и будет счастлива. А ты, Андреас, позаботься, чтобы судьбу моей дочери устроила твоя жена». «Лорд, мне нужно твое слово». «Даю свое слово». Андреас стиснул зубы и перевел взгляд на вулкан. Туда, где предположительно находилась его сестра. Или то, что от нее осталось. Андреас не знал, как жить и дышать, если Присцилла не станет. Не знал, как посмотрит в глаза родителям и Марго, ведь он лично привел сюда ту, кого поклялся защищать. Его младшую сестру, его кудряшку, что всегда находила нужные слова и была верной опорой. Рыжий огонь взметнулся и исчез, оставив мужчин наедине с тишиной, которая после боя стала невыносимой, ведь в ней крики умирающих или лязг оружия слышались острее, хотя их уже и не было. Когда ты не знаешь, что было, есть и будет, время теряет значение. Я никогда не видела свою судьбу, ни прежде, ни сейчас, и теперь ясно почему. Пряльщице судьбы это не положено. Ведь я способна менять ее направление. Почему-то дух огня отметил своей милостью или своим проклятием именно меня. Сейчас обретенное знание стало проклятием. Я видела разные варианты мира, со мной и без меня. Это пугало, нервировало и вдохновляло одновременно, поскольку мое участие в судьбах флоссианцев способно сделать мир лучше. Для кого-то. Вот только зачем? Зачем, если в итоге мы катимся в бездну? Весь путь, вся наша жизнь, по сути, путешествие к смерти. Мы так стремимся куда-то, спешим, боимся, волнуемся, не осознавая, что в масштабе вечности и Вселенной это ничего не значащее мгновение, меньше, чем взмах ресниц. Так стоит ли вообще вмешиваться? Знание впрыснуло яд в мою кровь. Яд безразличия, яд апатии. Яд малодушия. А быть может, дух огня и вовсе лишил меня души. Выжег ее, как лорд выжигал память. Появление в бездне Рейнарда стало неожиданностью. Присцилла. Я не видела его. Слышала лишь голос. Тихий, далекий. Присцилла. Откликнуться? А стоит ли? При. Настойчивый. Но у меня нет сил на объяснение. Нет сил сопротивляться или оправдываться. В этот миг я не хотела ничего. Я хотела исчезнуть. «Присцилла!» Голос раздался совсем рядом, а затем меня коснулись знакомые ладони. Они по-хозяйски прошлись вдоль тела, поднялись выше, заключили лицо в объятия, рождая внутри меня забытый трепет. «Это ты!» – прошептал лорд, прижимаясь лбом к моему лбу. «Мы не видели друг друга. Только чувствовали. В полной тишине, в непроницаемой темноте. Стоя на какой-то хрупкой, неверной поверхности, что в любой миг может сорваться в неконтролируемое падение. Я думал, что потерял тебя. Идем домой». «Домой?» — прижалась щекой к его щеке. «Какое знакомое слово! Вот только теперь оно не вызывает прежних эмоций, потому что я знаю, что через 7 лет отец скончается от болезни, а матушка сойдет с ума от горя. Мы будем ее поддерживать, но ее хватит на 2 года. Я знаю судьбу Марго и Андреаса, их сына и 2 дочерей, знаю будущее Луизы. Мне все известно наперед, как и то, что, вернувшись, я могу все переиначить. Могу спрясть судьбу любого человека так, как считаю нужным. Вот каков мой дар. Не только соединять сердца. Дух огня позволяет мне исправить судьбу любого человека. Вот только увидев все, я не считаю это правильным. Не считаю, что это вообще возможно, ведь итог все равно один. Гибель всего живого. Кроме того, делая лучше судьбу одного человека, я ухудшаю мир другого. Спасение моих родителей будет означать гибель чьих-то других. Зачем мне такая ответственность? Как жить с осознанием такого выбора? «Домой!» – прошептал он, коснувшись губами моих. «Наше будущее я не видела. Лишь смерть Рейнарда через 7 месяцев. 7 коротких месяцев. Когда упадет на землю последний лепесток вишневого дерева, сердце моего любимого остановится. А что, если я могу изменить судьбу всех, но не нашу? Это знание, это сомнение, еще одна причина, по которой мы не можем быть вместе. Смогу ли я отменить смерть? Должна ли? Но жить и смотреть в глаза любимого, понимая, что делаешь это последний раз, невыносимая мука. Лучше отказаться сейчас, чем впустить его в сердце и умереть от потери вместе с любимым. У меня нет дома, Рейнард. Тогда останемся здесь, спокойно прошептал он. Мой дом там, где ты. Потому что нельзя разделить сердце и душу. А они здесь, с тобой. Ты с ума сошел? Ты нужен Луизе, нужен королю. Сошел. «Я сошел с ума, При!» – горячо прошептал он, покрывая мое лицо легкими, медленными, почти невесомыми поцелуями, лишая сомнений и возражений. «В тот день, когда заговорил с тобой в уборной, сошел с ума в тот миг, как открыл тебе свое лицо, как впервые коснулся кончиками пальцев твоей шеи, когда застегивал колье и продлил это касание, потому что оно отозвалось в моем сердце давно забытой нежностью. И в тот день я понятия не имел, какое платье ты выберешь, потому у меня на готове было 2 набора. Универсальный и в тон платью. Я не сдержала глупой улыбки и почувствовала, как по щекам скатились слезы. Тебя невозможно предугадать. Ты непредсказуемая, сумасбродная. Ты такая же сумасшедшая, как и я. И не важно, где мы сойдем с ума. Важно, что сделаем это вместе». Это самое восхитительное признание в любви, которое я когда-либо слышала. Мне захотелось поверить, что там, наверху, все будет иначе. Что источник позволит забыть или принять, смириться с моим новым знанием. Или даст все исправить. Потому что я тоже люблю его. Люблю Рейнарда, моего лорда Тень. Ты хоть понимаешь, на что себя обрекаешь? «Не говорю, что нам будет просто», – заверил он. Просто не будет. Никогда. Повезет, если мы не поубиваем друг друга в первый же месяц. Выходи за меня. Тишина стала свидетелем, как сердце против воли ускорило бег. Глупая. Мне известны судьбы империи и королей, а оно трепещет от пары слов, сказанных с хрипотцой и уверенностью в положительном ответе. Сменить одну клетку на другую? Я уйду с должности. Шер станет достойным преемником. Мне нужна семья. Я дал королевству все, что мог. Ты будешь несчастен, не имея возможности заниматься любимым делом. Уверен, смогу найти себя в чем-то другом. Это ты сейчас так говоришь. Я хотела выскользнуть из его объятий, но лорд не позволил. Не делай из меня дурака. Однажды я потерял любимую женщину из-за своей работы. В тот момент... Когда она умирала, истекала кровью на алтаре сектантов, я был в другом месте. Спас жизни 2 сотням детей, но потерял ту, что любил. До сих пор не понимаю, как Луиза могла простить меня, ведь я так и не смог этого сделать. Я знала, как погибла его жена. Сейчас я знала все и даже больше. Знала и то, что однажды один из детей, выживших благодаря лорду, спасет жизнь Луизи. Другой стал убийцей и уже унес несколько жизней. Третий – талантливый начинающий доктор, а четвертый – множество судеб, каждая из которых стоит того, чтобы ее нить велась. Вот только нить герцогини Роберты Беверли прервалась из-за принятого ею же решения. Она хотела соответствовать мужу, хотела доказать, что тоже на что-то годится, хотела внедриться в секту и предоставить супругу данные о руководстве, чтобы раз и навсегда уничтожить несущую вред организацию. Вот только противник оказался умнее. Жены не стало. Остался псевдоним Роберт Беверли. Именно он напоминал лорду, для чего он вообще работает. Именно он каждый раз напоминал, какую цену ему пришлось заплатить, чтобы флоссианцы могли спать спокойно. Вот только его жертву никто не оценит. Ведь такие, как он, всегда остаются в тени. Такие, как он, и есть тень. Осознав, вспомнив, поняв и приняв, я не решилась стать еще одним тягостным воспоминанием, еще одним шрамом в его душе. Этот сильный духом и телом мужчина заслужил любовь. Он заслужил быть счастливым. «Между работой и семьей я выберу семью. Я выбираю тебя, Присцилла». «Хорошо», — улыбнулась, находя его губы. «Хорошо». «Это значит, ты согласна?» «В конце концов, ты уже меня обесчестил и только поэтому обязан жениться». «Ты моя, помнишь?» «Какой толк в том, что тебе известны все знания мира, если ты не знаешь мотивы и мысли одного единственного человека?» В тот миг в обсерватории, когда лорд выжег мою память, он не прощался. И, зная его силу воли, подозреваю, мог меня остановить, но не стал. Он выжег мою память, чтобы сберечь, чтобы, когда все закончится, жениться. Мой рыцарь на черном окасинце. Сложно забыть, когда напоминают с завидным постоянством. Сама не заметила, как мы оказались наверху. На тонкой грани, покрытой пеплом и рассыпающейся под ногами, что отделяет бездну огненного духа от бывшей некогда живой земли. Андреас и Эгер смотрели на нас огромными глазами, не веря в происходящее. Судя по лицам, они давно отринули надежду на наше возвращение. Ведь нельзя окунуться в источник и выжить. Выжила ли я? Несмотря на грустную улыбку, я все помнила. Я помнила прошлое, знала настоящее и видела будущее. «При!» – Андреас замер, не в силах пошевелиться. «Да, я знаю. И не стоит, потому что это мой выбор». Он открыл рот, но я снова перебила. «Понимаю, что младшая, но младшая не значит неразумная». Брат сдвинул брови и прищурился. «Перестань пугать меня взглядом. Не прыгни я в вулкан. Ангарисия бы захватила Флоссию в течение недели. И поверь мне, ты не захочешь увидеть мир, в котором магия подконтрольна ангарийскому королю и выдается только за особые заслуги тем, кого он сочтет нужным. Сначала Флоссия, затем другие королевства. Одно за другим. Мировое господство, восстание духов четырех стихий, гибель всего живого. Был такой вариант развития событий, не выкинь я железяку из жерла. Лица присутствующих вытянулись, а я закрыла рот. Вряд ли стоит рассказывать всем и каждому, как источник меня изменил. Передернула плечами, когда перед глазами вновь поплыли страшные картины. Смогу ли я жить с такой ношей? Увы, как оказалось, выбора у меня не было. Рейнард пытался выжечь мои новые знания, но вместо этого страдал сам. Любая попытка воздействовать на них отдавалась болью во всем его теле. После третьей попытки я перестала пытаться и окунулась в депрессию. Меня осматривали и терзали все, кому не лень, и Рейнард, увы, не мог этому помешать. Все же единственный случай, когда кто-то смог окунуться в источник и выжить. Выжить. Только что это за жизнь? Меня осматривал магистерский совет и гильдия королевских магов, маги других королевств и даже межсоюзный ковен. Я с грустной улыбкой глядела в их глаза и могла рассказать каждому, что ждет их в следующую секунду, в следующий час или день. Я могла сказать, когда они умрут или как им этого избежать. Могла, но не говорила. Молча принимала судьбу. Невозможно спасти всех, а выбирать, кого спасать, а кого из-за этого обречь на страдания, значит мнить себя самим огненным духом, значит взять на себя слишком большую ответственность. Жалела ли я, что вышла из источника? Каждый миг, когда оставалась одна, потому что одиночество обнажало мои собственные страхи. Я не представляла, как жить дальше, и все чаще возвращалась к источнику за ответами, но не находила их. На работу ходила, потому что нужно было ходить, хотя все больше дел забирала Марго, несмотря на стремительно растущий живот. Мы наняли 3 помощниц. В результате мое вмешательство в работу сводниц ограничивалось исключительно консультациями и советами по самым важным вопросам, потому что я не могла видеть людей и общаться с ними. Я видела не лица, я видела истории жизни и нити судьбы. Сила Андреаса, Эгера и лордов вернулась в рамки прежних резервов, хотя они отмечали их существенное увеличение. А вот мои силы выросли 100 крат, только об этом я никому не рассказывала. Тайком я перемещалась через всю Флоссию к вулкану, и мне хватало сил вернуться обратно. Зачем я вообще возвращалась в дом лорда, с которым мы почти перестали общаться? Просто в один из дней, глядя в кипящую рыжую бездну, поняла, что, несмотря на все знания мира, лишь рядом с Рейнардом я обретаю покой. Лишь рядом с ним эти знания отступают на задний план. Лишь рядом с ним существование уже не кажется невыносимой пыткой. Лишь глядя в его глаза, я не вижу судьбы, а вижу человека. Человека, чей взор навеки погаснет с падением последнего лепестка с вишни. Ведь я не могу вмешаться в его судьбу. Его нитей я не вижу. Сегодня я по обыкновению ужинала в своей комнате в доме лорда, глядя на отцветший сад. Луиза вернулась из пансиона для юных леди и беззаботно гуляла по саду с друзьями, не подозревая, что сегодняшний день заберет у нее отца. Сегодня вишни отцвели, а замок навеки потеряет хозяина. Ночью я боялась выходить из комнаты, боялась спускаться вниз, боялась услышать пугающую тишину, которая станет подтверждением. За 7 месяцев я ни разу не вмешалась в чужие судьбы, хотя порой желание было практически непреодолимым. Я подолгу беседовала с огненным духом, глядя в жерло вулкана, хотя, разумеется, мне никто не отвечал. Возможно, я и вовсе сошла с ума, но сила действительно лишала разума, и ни единая живая душа в этом мире не была способна понять моих мук. Невыносимая тишина дома давила тисками. Я погрузилась в огонь и вновь перенеслась к духу, что проклял меня знанием. Вулкан лениво спал, окутанный черным бархатом ночи. Раскинув руки в стороны, я шла, невзирая на сильнейший ветер, по тонкой кромке его жерла и в 100-й раз обратилась к духу. «Сегодня день, когда ты отнимешь у меня самое ценное. Отнимешь за то, что я спасла тебя». Остановилась, чтобы посмотреть в бесстыжую лужу кипящей магмы, лениво булькающую, как начинающий закипать суп. «Зачем ты позволил мне вернуться? Чтобы мучить его? Чтобы мучилась я? Зачем мне знание, которым нельзя воспользоваться? Которое уничтожает меня день за днем?» «Это твой выбор. Не пользоваться им!» В моей голове раздался голос. «Отлично, Присцилла. Приехали. Теперь комната с мягкими стенами и долгие годы одиночества. Я не дух огня, чтобы влиять на чужие судьбы. Откуда мне знать, что я не сделаю хуже? Спасу от смерти одного, а в результате погибнут другие. Как я могу сделать такой выбор? Решать, кому жить, а кому умереть?» «Все, так или иначе, влияют на чужие судьбы. Ты и раньше это делала, просто не знала исхода. Сейчас же он тебе известен». «Единственное, что мне действительно известно, что сегодня я потеряю единственного мужчину, которого люблю. Знаю, что никогда не полюблю вновь. Знаю, что недостойно вершить судьбы. Пожалуйста, забери свое проклятие. Избавь меня от него». «Хочешь знать, почему я отметил тебя этим даром?» Обхватила себя руками и усмехнулась. «Даром? Я проклята!» «Потому что ты достойна. Потому что на земле слишком много зла. А духи, да будет тебе известно, не могут напрямую вмешиваться в судьбы людей. 7 месяцев тебе даны, чтобы осознать и принять свою силу. Любой другой за это время вознесся бы до небес, получил бы мировое господство, возможность решать, кому жить, кому умирать. Любой, но не ты. За 7 месяцев ты не вмешалась в судьбы людей ни разу». «Это говорит о моем малодушии. Ведь я не помогала, когда могла. И не сделала ничего к своей выгоде. Почему ты не попыталась спасти мужчину, которого любишь?» «Потому что слаба? Потому что сдалась?» Именно так это и выглядело. В отличие от Рейнарда, что день за днем встречал меня с улыбкой, что с надеждой ждал за завтраком, обедом и ужином, дарившего подарки и находившего слова ободрения все эти 7 долгих месяцев, я не нашла в себе сил даже попытаться его спасти. Да, нити его судьбы я не видела, но ведь могла попробовать. «Нет, потому что ты приняла свою судьбу. Приняла и не пыталась ее изменить. Ты, в чьих венах течет первозданная мощь стихии, что по силе равна духам 4 стихий, смирилась и покорилась моей воле. Ты показала, что достойна быть моим продолжением на земле, моим хранителем и пророком. Ты пряльщица судьбы, Присцилла. Смирись с даром, как смирилась с потерей самого ценного. Смирись и осознай, что отныне в твоих руках судьба Флоссии». «Зачем мне Флоссия без него? Как я смогу сделать хоть что-то хорошее, если сама несчастна?» «Ты видела прошлое, настоящее и будущее. Скажи, как много из того, что ты видела 7 месяцев назад, исполнилось в точности?» «На самом деле, не так и много. Все видения, связанные с долгосрочными перспективами, исполнились с определенными искажениями. Я задумалась, просматривая нити судьбы, перебирая их мысленным взором. Огненный шелк отзывался на мои мысли, убаюкивал, шептал 1000 голосами людей, которых я не знала, но чьи судьбы чувствовала. И в этот миг пришло осознание, что мир не статичен. Каждую секунду, минуту и час будущее меняется с невероятной скоростью, поскольку не я одна могу влиять на него, поскольку каждый из нас по-своему придет судьбу свою и своих близких, судьбу других, порой незнакомых людей. Только в отличие от них, я знаю, в каждый следующий момент знаю, что будет дальше. И это дальше зависит не от меня или судьбы, которая не каменная статуя, а вода, течет, меняется, принимает иную форму. Это дальше зависит от наших поступков и решений. Но я осознала и другое. Дух огня не просто наделил меня даром. Дух огня сделал меня 5-й стихией. Он превратил меня в богиню, а весь мир – в песочницу, с которой я могу сделать все, что пожелаю. И это благодарность за освобождение его от Иллениума. Мне бы хватило 1-й ступени с лихвой. Куда мне такое? Но я задохнулась от осознания и замерла. Но как мне понять, когда следует вмешаться? Ощущение вседозволенности, понимание безнаказанности и притом колоссальной ответственности за судьбы миллионов едва не расплющило меня гранитной плитой. Ты с достоинством прошла испытание и сможешь понять, когда нужно вмешаться, а когда позволить событиям идти своим чередом. Глупы те, кто мечтает о силе и власти. Глупы те, кто мечтает уподобиться Богу. Я не просила для себя такой силы и врагу не пожелаю такой судьбы. Но что есть, то есть. Следует это принять и отпустить. Следует начать жить заново, учиться общаться с людьми, абстрагируясь от проплывающих мимо картин их прошлого, настоящего и будущего. Следует видеть перед собой человека, а не картины его жизни. Рейнард. В следующий миг, прямо как была, в покрытых пеплом тапочках, длинной сорочке и шелковом халате, я оказалась в поместье лорда. Жар его сердца почувствовала сразу и кинулась к кабинету, откуда он шел. Жив. Это было только испытание. Лорд жив. Лорд, избранник духа огня, оказался очередным моим испытанием. Занесла руку, чтобы постучать в двери, сказать, что с этого момента все будет иначе, что я приняла свою силу и смирилась, но донесшийся из кабинета женский смех словно вылил на меня ведро ледяной воды. Я прильнула ухом к двери, не найдя поблизости стакана. «Вы восхитительный мужчина, Брайан. Одна возможность находиться с вами рядом – уже невероятная удача. Невероятная удача, что граф Питтсбург не заразил вас гонореей, графиня Кайзер». Я стиснула зубы, вспомнив свой зарок. Я могу абстрагироваться от дара. Ведь за все это время я даже не пыталась остановить его, взять под контроль, сконцентрироваться на людях. Я позволяла сознанию открыто воспринимать все, что протекает сквозь него. Утопала в жалости к себе и эгоизме. Не замечала за даром людей, что рядом. «Некоторые с вами не согласятся, графиня», — раздался уставший голос Рейнарда. «Не представляю, как вы справлялись с этим 7 месяцев?» «Порой мне кажется, что я уже и не живу вовсе. Иногда это совсем невыносимо, и я начинаю терять надежду». «Я здесь для того, чтобы помочь, Брайан», — ласково проворковала графиня. «Что? Помочь? Помочь моему мужчине? Моему будущему мужу? А помогалка, ваше сиятельство, у вас не треснет?» «Останьтесь на ночь!» Тут уж я не выдержала. «На ночь, значит, ей остаться». Резко распахнула двери и хищно сузила глаза, глянув на Рейнарда, который с моим появлением даже в лице не изменился. «Свободны, графиня!» «Присцилла!» «Свободны!» — повторила также холодно, не отрывая взгляда от будущего, возможно, не супруга. «Ничего, я понимаю. Доброй ночи, лорд, герцогиня». Миленько улыбнувшись, графиня сделала довольно глубокий реверанс, чтобы сверкнуть пышной грудью и медленно, покачивая бедрами, покинула кабинет. «Доброй ночи?» – переспросила я, когда двери закрылись. Мужчина устало отер лицо. «Что ты хочешь, Присцилла?» 7 долгих месяцев я только и делала, что жалела себя. Сетовала на судьбу, которую могла поменять. Считала, что незаслуженно страдаю. 7 долгих месяцев я боялась потерять того, кого люблю. Настолько боялась, что сделала его жизнь невыносимой. Отдалилась, чтобы защитить свое сердце, не понимая, что терзаю его душу. Сейчас лорд смотрел на меня, как на разрывное заклинание замедленного действия. Рванет или не рванет? А если и рванет, удастся ли спастись? Когда этот взгляд изменился? Когда он утратил надежду? И не поздно ли еще все исправить? Графиня Кайзер, значит? Я хочу, умерив пыл, мягко улыбнулась, чем немало удивила лорда. За последние 7 месяцев улыбка ни разу не касалась моего лица. Напомнить тебе. Дернула шелковый поясок, и ткань халата разошлась в стороны. «Почему там, на дне источника, ты сказал то, что сказал?» Лорд замер, не меняя позы. Так и сидел, откинувшись на спинку кожаного кресла, и смотрел на меня, не мигая. Стоило ли винить его за такую реакцию? Он мужчина, который за 7 месяцев ни разу не изменил мне, который 7 месяцев преданно ждал и верил, что я справлюсь, который не сломался. Такой мужчина достоин самого лучшего. «Прости меня», – прошептала, едва сдерживая слезы, и устроилась на его коленях, прижалась к широкой груди, в которой колотилось сердце, чей звук я почти забыла. «Присцилла!» Словно не веря, что я вернулась, мужчина заключил меня в крепкие объятия. Будто мы не были вместе все это время, а жили в иных мирах. Будто впервые видимся после долгой разлуки. Я тянулась навстречу этим объятиям, растворялась в них, цеплялась пальцами за плотную ткань его камзола. «Вчера ты должен был умереть», — голос дрогнул, когда стрелка часов отмерила мгновенье следующего дня. Моя фраза повисла в гнетущей тишине. «Но я жив!» «Жив!» Все же не сдержала слез и поцеловала его, не веря, что видение осталось в прошлом, что жестокое испытание пройдено. Конечно, страх потерять его теперь станет лишь крепче, но в отличие от потерянных месяцев жизни, я больше не собираюсь терять ни мгновения. Пусть мне суждено прожить с ним лишь день, или неделю, или 5 лет. Я ни одного вздоха не отдам другой женщине, ни одного взгляда не пропущу, ни одного касания. Я запомню и впитаю все, приму с благодарностью и отблагодарю в ответ. Так, как умею. От всего сердца, от всей души. Нежный поцелуй из благодарного превратился в требовательный. Лорд подхватил меня за бедра и устроил поверх себя, позволяя сквозь тонкую ткань ночной сорочки почувствовать силу своего желания. 7 долгих месяцев я прожила без его рук, без его губ, без его горячей кожи, опустошенная, лишенная его. Закинула голову, подставляя шею для поцелуев и прогнулась, чтобы подразнить своего мужчину бедрами, потереться о него, захлебнуться от острого желания, пронзившего тело от макушки до пят. Я хотела его, словно сумасшедшая, словно путник, что 7 месяцев провел в пустыне, лишенной воды. Он был моей водой, моим дыханием. «Подожди, подожди!» – прошептал Рейнард, охлаждая мой пыл. «Что?» – кровь шумела в ушах, грудь тяжело вздымалась, внизу живота пульсировала от невыносимого желания слиться воедино с моим любимым, а он меня остановил. «Это как называется?» «Подожди!» Он поцеловал меня в губы, медленно, искушая, дразня, очертил языком контур губ, но отстранился, чтобы открыть верхний ящик стола и протянуть мне небольшую бархатную коробочку. «Вчера я большую часть дня провел, выбирая подарки для тех, кого люблю больше жизни. Открой!» «Сейчас?» «Сейчас, Присцилла!» Погладила кончиками пальцев красный бархат. Мягко щелкнул замочек. Увидев, что внутри, я вскинула брови и с непониманием уставилась на Рейнарда. «И... здорово!» Внутри все упало. «Я бы поняла, окажись там кольцо. Но серьги...» «Спасибо!» Лорд опустил мои руки, заглянул в коробочку и улыбнулся. «Ты затуманила мой разум! Это не тебе!» «Вот как?» Резко захлопнула коробочку и разве что не швырнула ее в лорда. «Быть может, это для графини Кайзер? Она, знаешь ли, весьма вольных нравов, и приди я на полчаса позже, ты бы занимался с ней тем же, чем только что занимались мы. Вот только что-то подсказывает, ее останавливать ты бы не стал». Я хотела подняться, но лорд накрыл мои бедра тяжелыми руками и глядел на меня с улыбкой. «Тебя это веселит? Да как ты...» «Замолчи, Присцилла!» «Замолчать?» Негодование захлестнуло с новой силой, но лорд накрыл мой рот пальцами, не давая и слова сказать. «Серьги – это подарок Луизе. К платью, в котором она пойдет на нашу свадьбу». Сузила глаза, намекая, что не верю ни единому его слову. «А вот подарок для тебя». Он извлек из верхнего ящичка точно такую же коробочку. «Мне самому открыть? Или надеяться на твою милость?» Разве можно устоять против этого взгляда? Теплого, искушающего, обещающего столько всего. Я так боялась его потерять, что сейчас меня пугает каждая мелочь. Но достаточно было шевельнуть бедрами, чтобы понять всю беспочвенность своих страхов. «А, к духу 4 стихий!» – прорычал он, сам открыл коробочку, вынул оттуда кольцо и надел на мой палец. Я даже не успела ответить согласием или рассмотреть подарок. Рывок, и я уже на столе. Надо мной возвышался голодный зверь, которого в данный момент не остановило бы даже появление ангарийской армии. А в следующий миг я вновь обрела целостность, чувствуя, как Рейнард заполняет меня собой, как голодными сильными толчками вбивается в меня, жадно целует, в страхе снова потерять. Вот только с этого момента я больше никогда не заставлю его мучиться. Разве что от желания. Хотя это вряд ли. Оказалось, что лорд Скархарт умеет искушать куда искусней, чем я могла подумать. 5, а то и 6 раз подряд. Статус официальной невесты открыл для меня иную сторону моего любимого. Чувственную, ненасытную, но при этом бесконечно нежную, заботливую и страстную. Я была счастлива с ним каждый миг, ведь это все, что у нас есть. Один единственный миг. А графиню Кайзер, как оказалось, наняла Марго, хоть лорд и всячески возражал. Кажется, моя интригантка-подруга применяет ко мне мои же методы. Как я ее обожаю!